за днем, где пили водку бедрами, куражились притом, где шили нежемечи с державного рубля, одновременно правили два разных короля. Один король-правитель, недалекий и болтун, любитель долгомянных речи пышный стрибун. Другой служитель совести, хрипел подонком нет, он был король опальный и к тому же еще поэт. Где-то пел глупый гном, корольшубый королем, под мантией пурпурной, да на троне золотом. Цирк дурак день за днем, будь не сахар королем, когда король работник, а не мелет языком. Болтун с улыбкой вешал ордена себе на грудь, свой адрес слушал почести, но не стыдясь ничуть. Смердила лицемерие, дурацкая пора, князя солдат учили болтуну орать «Ура!». А за его спиной творили черные дела, святыни королевства испоганили дотла. Утерли царей добро, пихали жадно в рот, насиловали праве и мурыжили народ. Где-то пел глупый гном, корольшубый королем, под мантией пурпурой, да на троне золотом. Цирк дурак день за днем, будь не сахар королем, когда король работник, а не мелет языком. Правдивых в королевстве презирали с давних пор, правдивых накрывал венец терновый и топор. Король поэт поэтому был взят на карандаш, как текстки непростительно прямой преступно аж. Стыдливое молчание на руку под лицам, поэт, волнуясь, полный рост прошел по площадям. Гитара семиструнная, почти как автомат, насмешливыми пулями стихи вельмож разят. Где-то пел глупый гном, хорошо быть королем, под мантией пурпурной, да на троне золотом. Цирк дурак день за днем, будь не сахар королем, когда король работник, а не мелет языком. То с лаской, то с угрозой подступались к бунтарю, поэта принуждали блеять гимны королю. Как блеяли мастеры искусства ловкачи, писаки, композиторы, поэты, рифмачи. Поэт, как волк, рычал, ответ подальше посылал, спесивых прокуроров, проституток и менял. Сизифово мучение всегда же так, как пел, и он играл на сцене, ну а в жизни не хотел. Где-то пел глупый гном, корольшубый королем, под мантией пурпурной, да на троне золотом. Цирк дурак день за днем, будь не сахар королем, когда король работник, а не мелет языком. Не выдержал сердце у поэта-короля, за глупости и горести народные горя. Была короче жизнь его, всей памяти людской, всех песен иронических и стойкости мужской. Немного погодя, Господь призвал и болтуна, но где же скорбь народная и близко не видна? Заклеили портреты, кто-то вывески сменил, устало замолчали все, кто гимн ему побил. Где-то пел глупый гном, корольшубый королем, под мантией пурпурой, да на троне золотом. Цирк дурак день за днем, будь не сахар королем, когда король работник, а не мелет языком. А стихи ирландского поэта Томаса Мура «Как медлит шлюп». Как медлит шлюп, родной маяк уже почти не блещет. Оборотившись к дому флаг, отчаянно трепещет. Нельзя у нас порвать со всем, что с детских лет знакомо. И сердце рвется к тем, кто остается дома. Thank you. пустил вином по кругу, чтоб не остаться вдруг в долгу, мы прошлое друг другу напомнить разный сквозь смех. Но грустно так поем мы, как только и поют о тех, кто остается дома. Когда закат лег на воду печально, все к дому обращает взгляд, где брежет луч прощальный. Так мы закат, встречая свой последний путь, влеком мы обратим лицо домой, ведь останемся дома. Снежная премьера Решетько. Цари цепрелисти и мод, алмазы не скорей пора. Посвящение Владимиру Семеновичу Высоцкому. Эпиграф. О златоустом блатаре рыдай, Россия. Андрей Вознесенский. Пусть воет партер, мол, гамма не та, с гитарой на ремешке Высоцкий играет Гамлета в будничном свитерке. Зябко влипли в очки, очкарики, зал Шекспира ушами ест, тихо ахают в контрамарке министервы из министерств. А потом, когда зал отхлопает и отдышится, и очухается, сыпанет, раздробясь на хлопоты, гардеробу, теряя пуговицы, кто-нибудь на ночных асфальтах или дома усы теребя вздрогнет. Он ведь играл не Гамлета, а самого себя. Мир тебе, королевство датское. Спи, Россия, твой Гамлет жив еще. По Москве, устав от оваций, он бредет с гитарой пульсирующей. А из окон магнитофонов рвут навстречу хриплые песни. Каково им жить незаконным? Ну а если... Шагай, гони, враньев и спесь, вранье и спесь, араб издателей, известный более, чем весь союз писателей. Играй шута, спустив забрало, рыдай на вырост, покуда правнук Ганнибала еще не вырос. И что меня успокаивает, отчасти, конечно, это то, что мои друзья это стихотворение показали Владимиру Высоцкому. И, в общем-то, он был им каким-то образом удовлетворен. А потом, когда его не стало, и известия его смерти, к сожалению, подтвердились, я в первые же дни написал такое посвящение Владимиру Высоцкому. Две гитары за спиной, над тобой и надо мной, нам бы петь, но звук иной. Слышится высокой перекличкою в ночи. Двух гитар напев звучит. Две гитары, две свечи. Одна Высоцкий. Эх, раз, да еще раз. Все не так, не в добрый час. Замолчал один из нас, никуда не деться. Кто от пули, кто в петле, кто от зелья на столе, кто рыдал на веселе до разрыва сердца. Плач свободный наш напев, от беды ослепни, как нам жить, осиротев, ведь ушел последний. Волком был среди флажков, жил хмельным бродягой, под шутовским колпаком, с гамлетовской шпагой. Эх, раз, да еще раз, вдоль обрыва кони в пляс, пропадаем, опалясь злым его восторгом. А над нами кто в петле, кто с Терновым на челе, кто с умой пропал во мгле, кто погиб под током. Над усопшей плач страна совестью своею, над Таганкой времена прежнего темнее. Он лежит впервые нем, тайно охраняем. После цифры 37-42 вспомянем. Эх, раз, да еще раз, все не так, не в добрый час, замолчал один из нас. Никуда не деться, плач Юлий и Булат, не откликнется ваш брат. В мире трещина прошла, да спуск это сердце. Когда ночами нету сил для вдоха, и сердце виснет старым башмаком, ко мне приходит прошлая эпоха, еще не занесенная песком. Эпоха словословий и запретов, эпоха каст и серости крутой, эпоха, не родившая поэтов, себя прославившая немотой. Верните, верните мне молодость мою, она скрипит в словах моих неспетых песен. Простите, простите, что боли не даю, я плоть эпохи тем интересен. Порой несешь ты, птица тройка, и кто с тобою сладит, черт возьми? А мы не ждали слова «перестройка», мы просто были честными людьми. Какая немота росла и длилась, как трудно было не отвесть глаза. Но в том, что время все же изменилось, есть наша доля, наши голоса. Верните, верните мне молодость мою, она хрипит в словах моих неспетых песен. Простите, простите, что боли не даю, я плоть эпохи тем интересен. По крохам наш пласт, перебродивший в перегной, и верить, что ушедшая эпоха не захлестнет последней волной. И мы живем, преодолев усталость, и в яме принимаем день за днем то время, о котором так мечталось, что не осталось силы петь о нем. Верните, верните мне молодость мою, она хрипит в словах моих неспетых песен. не даю, я плоть эпохи тем и интерес. Верните, верните мне молодость мою, она хрипит в словах моих неспетых песен. Ну, назовись. Александр Триболитов, город Симферополь. Так. А где тебя там искать? Улица Партизанская, 24А. И все, да? Квартира нет? А телефон? Нет. Бог милого. По всей Одессе шухер и обломан. Какая смута, с чем идет борьба? Всех проверяют слева и направо. А по ночам опять стоит стрельба. Что там за шум в порту и на вокзале? Опять япончик, вот бы был скандал. Ведь что с тех пор, как Мишку расстреляли, никто ж его в Одессе не видал. Вновь стал одесситом не до смеха. И шум, как 10 баллов за кормой, большой начальник говорят приехал. Два ливера с боку, боже мой, идет стрельба, хоть никому не слышно. Цветет сирень, и можно слушать джаз, но там и здесь, чтоб вдруг чего не вышло. Все шутят так, как будто не для вас. Недавно слух прошел по всей Одессе, что всем известный жулик и бандит. Одесский юмор был убит на месте. Другие говорили, что сидит. Он жил везде, шутил, не зная меры. Гулял, где хочет, вдоль веселых фраз. Нашел в разрез, и кто-то принял меры, чтоб он ходил, как все, и мимо нас. А жизнь идет, как деньги из кармана, и нет, чтоб ей идти наоборот. Ты слышал, говорят у ресторана, вчера был взят с поличным анекдот. Ой, нелегко ж поймать рецидивиста, хоть он сюда без промаха стрелял. На этот раз он сделал только выстрел и был убит два раза наповал. И чем же ты, Одесса, виновата? И где ж твой смех с намеком или без? Я б мог для вас достать чуть-чуть по блату, но блат был взят вчера АБХС. Жванецкий Миша всем известен в прозе, но проза жизни — это не игра. Вчера ж его поймали на привозе и приняли, как видно, за вора. И началось, чем дальше, тем быстрее. Он отбивался шуткой, как всегда. Какой шутник теперь стоит в музее, как мамонт тот, что вымер навсегда. И может завтра выбит из гранита, он станет там, где дюк, вот это да. Как памятник веселым одесситам, безвременно ушедшим навсегда. Я не зачем. Поклоняясь свято призрачной свободе, ты живешь закован в скуку и уют. Но тоскует, бьется, снова в жилах бродит песня та, что ветры вольные поют. И опять на сердце смутная тревога бьет наотмашь время душу, ну и пусть. Снова сердцу снится дальняя дорога позабытых песен. Вековая грусть и в жизни чисто гладко, все как на бумаге. Помнишь, как когда-то были времена, по Руси гуляли вольные бродяги. А какие песни пели старина. Встретят добрые люди, да накормят хлебом. Только степь да ветер, вот и весь ночлег. Пролегла дорога меж землей и небом. Эх, да по той дороге нам не гулять вовек. И звенело сердце то тоской осторожной, то лихою песней. Эх, крапива лебеда, отгуляли стали. пылью придорожной во широком поле не ищи следа, кто навеки сгинул на сторонке дальней, где ни петь, ни плакать, ох, сердцу да не вмочь, кто под стон метели, да под звон кандальный прошагал по тракту в ту шальную ночь, поклоняясь свято призрачной свободе. Ты живешь закован, скуку и уют, но тоскует, бьется, снова в жилах бродит песня то, что ветры вольно поют. Колыбельная, которую папа поет. Баю, баюшки, баю, спи спокойно, кстати, не ложись, а на краю упадешь с кровати. Папа мог бы песню спеть, жалко, нету слуха. Папа спел бы, да медведь наступил на ухо. Тра-та-та, тра-та-та, мы несем с собой кота, чижика, собаку, тещу, забияку. Столько мы все несем, разве вспомнишь обо всем? Спи, чего моргаешь? Вырастешь и знаешь, ходит, бродит серый волк, и нет страшней на свете тот, который знает толк, и не только в детях. Ходит он то там, то здесь, и в жару, и в слякоть, даже папу может съесть, если будет плакать. Тра-та-та, тра-та-та, то и это здесь, и там, каждый как умеет, и кто чего успеет. Все несем, несем, несем, как узнает обо всем, придет серенький волчок, схватит папу за бочок. Спи, чего моргаешь, подрастешь, узнаешь, а вот кричать нехорошо, закрывай-ка глазки. Папа твой, хоть и большой, тоже любит сказки. Столько сказок, черт что, но прямо каждый день. И про это, и про то, все, кому не лень, дружно хором, тра-та-та, а зачем и на черта? Все вокруг моргают, и никто не знает, но ты об этом не грусти, ты ж у нас большой почти, ну не будь упрямым. Слушай папу с мамой, вот когда твой папа рос, маму он не слушал, доводил ее до слез, мало каши кушал, а когда подрос совсем, стали папу кушать все. Ох, все беды наши, в недостатке каши, так что, братец, не зевай, рот пошире разевай, ешь да не стесняйся, расти да поправляйся, кушай кашу, в каше жизнь, а я еще спою, да смотри, не подавись, баюшки бою. Хорошо. Был вечер тих и капал дождь, я собирался на грабеж, и было мне так грустно от чего-то, мне так хотелось отдохнуть, забыть за все и враз уснуть, но надо, что поделаешь, работа. Я был так страшно одинок, и через час совсем промок, и как никто, расстроен был почти. Мне на клиентов не везло, и я пошел, но как назло, мне было просто некуда идти. Как хорошо, когда кровать, и можно лечь и даже спать, и снятся сны такие, как и всем. Мне надоело все давно, и было как-то все равно, хотя еще, быть может, не совсем. Молчали сонные дома, да скоро, кажется, зима, настанут холода, и что тогда? Однажды выйду, и как есть, я, может быть, замерзну здесь, и лучше, чтобы раз и навсегда. А город спал в последний раз, фонарь качнулся и погас, и стало нам обоим так темно. Мне было скучно, и опять я начал стоя засыпать, и вдруг, как в жуткой сцене из кино, раздался крик из-за угла, на помощь женщина звала, и понеслось ее в такую ночь. По глупой женской простоте она кричала в темноте, как будто кто-то вправду мог помочь. Хоть было мне не по пути, и мог бы мимо я пройти, я не любил скандалов, видит Бог. Но что поделать, старина, там было трое и одна, и не вмешаться в это я не смог. Я им сказал, к чему слова, считаю раз, а после два, как будет три, так вас уже не видно. Предупредил в последний раз, и тут же мне попали в глаз, и я упал, и стало мне обидно. Я бил их долго в тишине, и только слышал в стороне, она сквозь слезы повторяла мне, стирая тушь рукой со щек, мол, что ты стал, давай еще, хотя и так хватало им вполне. А город спал и капал дождь, и глаз болел, и била дрожь. Стояли мы, и было грустно от чего-то. Она сказала, вот беда, а я ответил, ерунда. Пустяк, мол, что поделаешь, работа. Я ей сказал, что одинок, и что давным-давно промок, и что расстроен этим, как никто. Я шел, болтая про свое, на плечи хрупкие ее, накинув свое старое пальто. С тех пор сменил работу я, ах, что поделаешь, семья. Верчусь я целый день туда-сюда. Пусть жизнь редко нам везет, кто ищет, тот всегда найдет. И лучше, чтобы раз и навсегда. Я лежал в гробу спокойно, с тихой грустью на лице. В общем, вел себя пристойно, а вокруг рыдали все. Благодать, братва, такая, ни забот и ни проблем. Просто так не умирает, умирает насовсем. Все дела, дела, заботы, но настал желанный день. Я не встану на работу завтра утром ровно в семь. Кто любил, тот не забудет, и с сегодняшнего дня называть никто не будет алкоголиком меня. Все стояли и рыдали соблюсти, дружно плакали соседи, даже те, кто не хотел. Только старый друг мой Федя сам не свой в углу сидел, на меня глядел с тоскою, весь уставший от забот. Рад бы Федя вслед за мною, да не каждому везет. Все стояли и рыдали соблюсти приличие, чтоб, и от скуки целовали. Даже теща лезла в гроб, может, я и помер рано. А мне не надо ваших слез, все равно ведь я не встану. Хоть целуй меня в засос. Так случится может с каждым, пусть не гложет у вас тоска. Все мы встретимся однажды, без сомнения, а пока. До свидания, друг мой Федя, больше нам не пить вина. До свидания, теща ведьма, до свидания, жена. Ты прости меня, супруга, что покою не давал. Напивался в час досуга и зарплат пропивал. Ты прости, родная теща, что бывал с тобою груб. Я ведь в общем был хороший, был я весел и не глуп. Мои милые соседи, у вас прошу прощения я, что при жизни вместе с Федей не давали вам жития. Мы ведь в общем вас любили, уважали всей душой. Но то, что много пили, так нет радости большой. Все грехи мои простили, боль утрат всегда остра. Только вдруг, когда решили, что на кладбище пора, я в гробу перевернулся, все рванули кто куда. Ну а я вдруг проснулся, жив я, значит, вот беда. Ой, и что ж это за время, боже мой. Те и эти все спешат к себе домой. Вдоль по улицам не ходят, не гуляют. Да и как же тут гулять, когда стреляют? А как бывало, мы туда-сюда гуляли. Там ты зря вопросы нам не задавали, где от чужих карманов отдыхали руки и пели так, чтоб для души, а не для скуки. Я помню вас при шляпе и с улыбкой, что при себе имели вы всегда. Там, где всю ночь с ума сходили скрипки, мы пили то и это иногда. Почти что честно, но чуть-чуть иначе. Что делать, все мы в жизни шли раз. Играли вы, все зная про удачу. Да только жизнь, как видно, не игра. А ведь какая музыка звучала. Там, где веселье без конца и без начала. И там, где воры были сплошь интеллигенты. И даже в драке было слышно комплименты. Что не скажите, а не те уже манеры. Но не улыбки, ой, сплошные револьверы. А в чем здесь митинг, ох, и что ж это за скука? Да не кричите ж, через вас мне дует в ухо. Я жил всегда себе, давая цен, и то имел, что редко снилось вам. Но наступила в жизни перемена, везде и здесь, и тут, и даже там. как ни беги, в окно или за дверь. Кругом все стало задом наперед, да иногда стреляют мимо револьверы. Но ведь бывает и наоборот. Сказали нам, чтоб мы понятия имели, что раньше жить мы просто не умели. Кто жизнь имел не просто так, а чтоб с деньгами, теперь лежат вперед двумя ногами. Повсюду шум, что будто стало все иначе, что лошадь больше никогда не будет клячей. Долой хомут, и лошадь радостно кивает, но без него она ж ведь не бывает. Ах, боже мой, и где же взять улыбку, когда все бьют друг друга по зубам? А этот сволочь, что играл на скрипке, теперь стучит бесплатно в барабан. Я вижу сны, что так неповторимы, мне ж больно жить, а и вы, ну кто-нибудь. Имейте жалость, не стреляйте мимо, чтоб не болело больше там, где грудь. Топот тихий и далекий слышится в туман, словно едут по степи широкой табором цыгане. И ложится степь ковром, ай да под копытом. Вспомним, что ли, да споем о былом забытом. Как мы жили, смеялись и пели, вскачь неслись, не жалея подков. Ах, как струны когда-то звенели у веселых цыганских костров. И безумная ночь уносила нас прочь за иною счастливой долей. Ты прошел все края, где же доля твоя затерялась под ковою в поле. Ах, о чем, скажи, тоскуешь ныне, друг сердечный? Кого любишь, любишь, да целуешь, если жив, конечно. Ну, а может, отгулял и конец веселью. Стала мать, сыра земля, да для тебя постелью. Может, сгинул навеки ты где-то на краю этой грустной земли. Только слышал я, бродят по свету безымянные песни твои. И кто-то вновь у костра все поет до утра о судьбе, о бродяжке и доле. Ты прошел все края, где же доля твоя затерялась под ковою в поле. Я молод, я совсем еще не стар, и как мальчишка я могу влюбиться. Аривуар, мадам, аривуар, я уезжаю за границу. О, Петербург, ты красотой манишь моих надежд и юности столица. Но все же уезжаю я в Париж, я уезжаю за границу. Я так устал, мне скучно, господа, да я готов от скуки застрелиться. Я так устал, и это навсегда, я уезжаю за границу. Там хорошо, а здесь идут дожди, и каждый день мне хочется напиться. И не унять тоски в моей груди, я уезжаю за границу. Там будет все, и песни, и стихи. Смогу, быть может, выгодно жениться. А здесь у меня одни долги. Я уезжаю за границу. Здесь все не так, поверьте, господа. Здесь даже не в кого влюбиться. Да посмотрите, увы, на ваших дам. Ох, я уезжаю за границу. И снова слышу я слова, не могу остановиться. А где-то есть еще Москва, но нет, я еду за границу. Я молод, я совсем еще не стар, и как мальчишка я могу влюбиться. Аривор, мадам, аривор. Я уезжаю за границу. Как часто тогда снился мне ее взгляд синеокий. В терем тот, говорят, ходу нет никому, ах, красотка, кольцо золотое. Я тебе подарил бы, и в том терему мы б зажили на славу с тобою. Так уж, старь, повелось, лишь зажжется луна, красным девицам нету покою. Все глядят из окна, где хмельны без вина, добрые молодцы ходят толпою. Только ты все сидишь у резного окна, в терему за забором высоким. Вновь о чем грустишь, все одна да одна, ты услышь голос мой одинокий. Сколько песен души для тебя я хранил, ах ты, терем мой, терем высокий. В быструю речку колечко навек обронил, обманул меня взгляд синеокий. Ах, как песни я любил под луной в поздний час, да разбилась любовь на кусочки. Говорят, в терем тот заходили не раз добрые молодцы темною ночкой. Сколько лет пролетело на мной там и тут, только звездочка в небе зажжется. Добрые молодцы девицам песни поют, и лишь мне одному не поется. Отчего я про то не скажу никому, но куда бы ни шел я по свету, поглядишь, что в одном, что в другом терему. Эх, я б спел, да не стоит об этом. После этого не хуй. Жил когда-то я, ребята, в шумном городе большом. Жил не бедно, не богато, а в общем, значит, хорошо. Жил, как все я, с папой, с мамой, а в общем, правильно. Жил на улице, на самой, на окраине, окраина, есть окраина. И скитался я по ней непрекаянный со своей неразлучной старою шестиструнной гитарою. И в кого пошел, не знаю, всей родне своей назло, все чего-то сочиняю, разве ж это ремесло. На папаше нет лица, ходит хмурится, мол, с тебя ж смеется вся улица. Ах ты, улица моя, окраина. И в кого же я такой непрекаянный? И не в папу, и не в маму, ну что ж, на соседа вроде тоже не похож. На углу, а значит, с краю тихой улицы, друзья, находилась мастерская, и отлично помню я, с видом важным и серьезным, там натруженной рукой загонял в подметки гвозди мой родитель день-деньской. Ох, как времечко летит, а не оглянется, знал его в районе том каждый пьяница. Но прогресс идет, и скоро, может быть, ремесло ему придется сменить. Славно жили мы когда-то, но, увы, года прошли. Нет той улицы, ребята, и район давно снесли. И брожу я сам не свой, непрекаянный. А нет ни улицы родной, ни окраины. Там, где улица была знакома каждая, нынче в ряд дома стоят многоэтажные. А мне все это как по сердцу ножом. В родном городе живу, как в чужом. Сколько было песен спето, и звенели струны в лад. Вырос я и стал поэтом, говорить во мне талант. И на белом, на листочке, словно папа день-деньской, загоняю в рифмы строчки я натруженной рукой. Ох, окраина ты, окраина. И о чем я все пою, непрекаянный, а прогресс идет, и скоро, может быть, ремесло и мне придется сменить. Кто я такой, скажите, Бога ради? Ни матери не помню, ни отца. А я родился в городе Багдаде. Бывают же на свете чудеса. Мой папа был багдадский вор. В любом гареме гостем был желанным. И как расплата за грехи его родился я в гареме у султана. И жил-бы я, не зная бед, подрос и правил бы страною. Но в чужих карманах звон монет мне с детства не давал покоя. Был папа мой когда-то знаменитым в Багдаде и окрестностях его. Я рос и звали все меня бандитом. Пошел я, видно, в папу своего. Манил меня ночной Багдад, и часто думал я, мечтаю, там можно грабить всех подряд. Там жизнь веселая такая, как папа ловкий хитер. И я был в те давние года, и я махнул через забор. В ночной Багдад я стал бродягой и забыл печали. И знал меня в Багдаде каждый вор. Меня ловили, но так и не поймали. Не зря пошел я в папу своего. С тех пор прошло немало лет, и где я только не скитался, свобода есть, свободы нет. То убежал, то вновь попался. Но все равно скажу, друзья, своей судьбой доволен я. И да поможет мне Аллах в моих делах. Жил на свете папа Карло, добрый человек. Коротал в трудах, в заботах свой нелегкий век. А в каморке папа Карло тут и там только пыль да паутина по углам, по углам. Ни беда, коль в доме нету золотых монет. Всем известно, счастья в этом не было и нет. Но жил наш бедный папа Карло, дыры латал. Снился папе по ночам капитал, капитал. Целый день туда-сюда и опять оттуда. Все спешил, но как-то раз вдруг случилось чудо. Молотком да по бревну и раздался странный из дубового бревна голос деревянный. И с тех пор пошла молва, как всегда в народе, что у папы Карло сын появился вроде. Забиёка и шалун, правда, мало странный, вроде с виду, как и все, только деревянный. А все сидит, жует опилки, а вокруг народ, как назло, все веселится, серенады и поет. Эй, Мальвина, всюду слышится вновь. Деревянный вет, что же за любовь, ох, любовь. И дразнили все его, как же им не стыдно. Ну и что, что из бревна, все равно обидно. А он, знай, твердит свое окаянный. Мол, поглядим еще, кто тут деревянный. В общем, вырос на беду, в голове прорихан. И вокруг всем стало вдруг сразу не до смеха. И бабы, дети, мужики со всего квартала разбежались то куда, как ни бывало. Папа Карло, как же так, что же ты наделал? Лучше бы из того бревна табуретку сделал. Ох, дела у нас теперь страны. Скоро будут все у нас деревянные. Ах, Тарья страна, небо голубое, проглянул ты его. Ну и черт с тобою, слышал я, что и народ иностранный скоро тоже будет весь деревянный. Эх, папа, папа, папа, какой же ты растяпа. С тех пор, куда ни глянет, там и тут все пилят и строгают, друг другу помогают, и серенады больше не поют. Ну... Расскажи-ка, спой, гитара, о былых временах. как у речки в келье старой жил да был один монах. С виду вроде ничего монах, да непростой. Говорил про него, будто он святой. Презирал монах веселье, женским полом не грешил. День и ночь молился в келье о спасении души. А вдруг чего захочется, так же нету сил. Встанет он и молится, мол, Господи, спаси. Шалели женщины в веселье, наш затворник, говорят. Только выглянет из кельи и бегом назад. Станет вновь и молится, эх, разочек хоть. И хочется, и колется, да не велит Господь. Та... И смотрел сердитым моком он на всех из кельи той. Ну а рядом то и сбоку, то же значит одиноко. Жил еще один святой. Ой, голова болит с похмелья, все в тумане и в дыму. Он с утра молился в келье, чтоб послал Господь ему. Ни души спасения, все равно грешна. А для исцеления бутылочку вина. Шалили женщины в веселье, наш затворник то да сё. И зовет и манит в келью, мол, помолимся, и все. И всю ночку молится, не бойся, говорит. Если очень хочется, то Господь простит. Так вот грешный он и жил, раз в году постился. Как положено грешил, а святой молился. Дни бегут, года летят, ну и все такое. Да в общем помер, говорят, грешник с перепою. А отходную поп пропел, надо ж так напиться. Лег и даже не успел грешный помолиться. И решили, будет прок, без сомнения, урок для иных и прочих. И очень все бы было ничего, да судить постой. Ой, схоронили грешного, хоть при смерти святой. Как же это, ну и ну, бил всю жизнь поклоны, а взял до ноги, протянул прямо у иконы. И махал кадилом поп, а из гроба сморщив лоб, ввысь глядел сурово, скорбный лик святого. Что года века летят, всяко в жизни было. Так вот, значит, и стоят рядом две могилы. И брожу я в тишине, ой, не могу решиться, то ли пойти напиться мне, то ли помолиться.